Я поменял $500 на шекели и взял на прокат автомобиль. Небольшой ровер. Снова мне пригодились ваучеры Бема. Служащая подробно рассказала, какой дорогой мне лучше добраться до Бейт-Шиана, и настойчиво советовала не сворачивать с нее в сторону. Вы знаете, путешествовать по оккупированным территориям с израильскими номерами опасно. Палестинские дети сразу начнут вас оскорблять и забрасывать камнями. Я поблагодарил женщину за заботу и пообещал не отклоняться от указанного маршрута. Снаружи, где не дул ветер с моря, стоял удушливый зной. Стоянка машин ослепительно сверкала под южным солнцем. Все словно застыло в ярком свете утра. Вооруженные солдаты в касках и камуфляже, обвешанные всевозможными снаряжениями и рациями, патрулировали улицы. Я показал договор об аренде, пересек стоянку и нашел свою машину. Руль и сиденье совершенно раскалилось. Я поднял стекла и включил кондиционер. Сверил маршрут по карте, изданной на французском языке. Хайфа находилась на западе, Бейт-Шиан на востоке, рядом с иорданской границей. Значит, мне предстояло пересечь всю Галилею около 100 километров. Галилея. При других обстоятельствах это название погрузило бы меня в долгие размышления. Я бы во всей полноте насладился очарованием этих сказочных мест, этой легендарной земли, где появилась на свет Библия. Я тронулся с места и поехал на восток. Я мог связаться с двумя людьми. Иддо Габбаром, молодым орнитологом, лечившим покалеченных аистов в кибуце Неве-Эйтан, неподалеку от Бейт-Шиана, и Йоссе Ленфельдом, директором Общества защиты природы, огромной лаборатории, размещенной поблизости от аэропорта Бен-Гурион. Один вид сменялся другим. То бесплодная пустыня, то показное радушие навехоньких поселений. Иногда мне попадался пастух с верблюдами. Под ослепительным солнцем его коричневая накидка совершенно сливалась с шерстью его питомцев. Время от времени мне на пути встречались светлые современные городки, которые ослепляли своей безупречной белизной. Тогда пейзаж не показался мне привлекательным. Больше всего меня поразил свет, безмерный, чистый, колеблющийся. Словно мощное огненное дыхание, он, казалось, был способен поджечь все вокруг, но застыл на ослепительной, трепещущей точке плавления. Около полудня я остановился в какой-то харчевне. Устроившись в тени, я выпил чаю, отведал маленьких галет, слишком сладких, на мой вкус, и несколько раз набрал номер Габбара. Он не отвечал. В 1:30 я решил продолжить путь и попытать счастье на месте. Через час я доехал до кибуцев Бейт-Шиана. Три деревни, содержавшиеся в идеальном порядке, обрамляли огромные поля, засеянные сельскохозяйственными культурами. Путеводитель подробно информировал меня о кибуцах, объясняя, что речь идет о коллективных хозяйствах, основанных на коллективной собственности, наследство производства и на коллективном потреблении, при том, что доходы не имеют прямой связи с количеством и качеством труда. Агротехника в кибуцах, сообщалось в конце главы, вызывает восхищение. Ее изучают во всем мире, поскольку она весьма эффективна. Я катил наугад вдоль нескончаемых зеленых пространств. Наконец я отыскал кибуц Неве-Эйтан. Я его узнал по фишпонс, искусственным прудам, в которых разводили рыбу. Гладь их горьковато-соленых вод отбрасывала солнечные блики. Было 3 часа. Зной не спадал. Я зашел в один из поселков, состоящий из белых домов, выстроенных в одну линию. Единственным украшением улиц служили квадратные цветочные клумбы. Кое-где сквозь изгороди виднелись голубые зеркала бассейнов, но везде было безлюдно. Ни одной живой души. Даже ни одной собаки на крохотных улочках. Я решил пройти вдоль фишпонс. Пошел по дороге, проложенной по краю неширокой долины. Внизу расстилались темные воды прудов. Мужчины и женщины работали прямо на солнцепеке. Я спустился туда пешком. Меня встретил горький, пряный запах рыбы, приправленный ароматом сухих деревьев, слегка отдающим золой. На всю округу раздавался оглушительный шум мотора. Двое мужчин грузили на трактор ящики, полные рыбы. «Шалом!» — крикнул я им, приветливо улыбнувшись. Мужчины молча уставились на меня светлыми глазами.